царский сплетник откровенно развлекался. Тем временем Васька, достойно отомстив, возобновил преследование. Кот помчался куда-то в глубину бывшей библиотеки по следам Белоснежки и загрохотало уже где-то там. Вот тут-то царя-батюшку жучка и разобрало. — Все, я больше не могу, — простонал он, глядя на остолбеневшую Нагайну, застывшую посреди зала, в чем мать родила, сорвался с места и с разбегу. Нет, дорогой читатель, не подумай чего плохого. С разбегу он промчался мимо танцовщицы и выпрыгнул в окно. Это окончательно добило Нагайну, которая на мгновение решила, что ее эротическая магия наконец сработала, и она с визгом вылетела из зала, пытаясь на бегу ладошками прикрыть интимные места. Это был уже конфуз. На Дастархане царил полный разгром. Царь-батюшка, не выдержав то ли напора гормонов, то ли напора просящихся наружу пирожков, исчез. А в глубине здания посольства Васька продолжал гонять невесту. Под треск рушащейся мебели, грохот и встревоженные вопли шамахан. Василиса, забрызганная каким-то экзотическим салатом, сидела на своей шелковой подушке с отпавшей челюстью. У Янки вид был не лучше. Она, как ее тетка, тоже находилась в ступоре. Обе красавицы в этот момент были так похожи друг на друга, что можно было не сомневаться в их родстве. Растерянный Атабек метался по разгромленному залу, пытаясь сообразить, что можно в этой ситуации предпринять, чтобы спасти так бездарно провалившийся светский раут. Лишь один Виталик продолжал развлекаться, радостно озираясь по сторонам. Ему шамаханский прием нравился все больше и больше. Очередной грохот из глубины здания закончился звоном разбитого стекла. «Дура белая!» — услышал Виталик разгневанный голос Илахи. «Вали отсюда на крышу и удовлетвори его, зараза! Ты же мне весь план порушишь!» В пиршественный зал опять ворвалась Белоснежка, преследуемая Васькой. «Только не на нашей крыше!» — донесся им вслед голос Илахи. Виталик успел сдернуть с ковра, пока еще не опрокинутый, бушующей парочкой кубок. Мимо него просвистела сначала белая, потом черная тень, и обе, одна за другой, ушли в окно. «Представление закончено», — расстроенно сказал сплетник своим спутницам. «А жаль, такое шоу нечасто увидишь». Василиса с Янкой захлопнули челюсти, выходя из ступора. Однако Виталик ошибался. Представление еще не было закончено. Как на пороге пиршественного зала показался царь-батюшка, жучок, со счастливой улыбкой на устах, на ходу поправляя штаны. «А вот теперь можно и откушать». Он плюхнулся на подушку рядом с Василисой, подтащил к себе поближе чудом оставшуюся неопрокинутую чашу с пловом. «Легкая трапеза перед обедом. Так, а ложка где?» «Идиот!» — зашипела на него Василиса. «По шамаханским обычаям плов едят руками, но мы сейчас на шамаханской территории». «Нравится мне этот обычай!» — одобрительно сказал царь-батюшка, запуская в чашу руки. «Ты хоть их помыл?» — простонала Янка. «Я их облизал!» — прочавкал жучок, старательно выковыривая из плова мясо. Василиса закрыла лицо руками. То, что дальше творил царь, не лезло ни в какие ворота. Краснели не только Василиса и Янка, краснел даже Виталик. Обрадованный возвращением за стол царя, шамаханы поспешили накрыть по новой поляну, и державный сметал с нее все. Виталик прекрасно слышал восторженный шепоток общины шамахан, чьи физиономии периодически появлялись в дверных проемах, ведущих в подсобные помещения. И, судя по этому шепоту, они делали ставки. А вот это осилит или нет? Теперь уже вряд ли. Как же, вряд ли. Царь-батюшка осилил и это, и то, запивая вином прямо из горлышка кувшина, игнорируя стоящие рядом кубки. При этом он чавкал так, что за ушами трещало. В конце концов, Виталик этого не выдержал, сделал страшные глаза Василисе, и та на правах субруги вонзила благоверному локоток куда-то в область печени. Жучок поперхнулся. — Что, опять плохо? — сочувственно спросил Виталик. — Нет, мне хорошо. Упрямо мотнул головой державный, сдернул со стоящего перед ним блюда последнюю баранью ляжку, обгрыз ее, обкусал кость и начал ковыряться ею в зубах. Закончив с санитарной обработкой полости рта, он одним махом допил свой кувшин вина и запел: «Ой, цветет калина в поле у ручья». Виталик поспешил вскочить со своей подушки и начал поднимать захмелевшего царя, одновременно переводя шамаханскому послу смысл песни. «Царю-батюшке все у вас понравилось, и если бы не болезнь, что его подтачивает, да государственные дела, он бы еще посидел». «А что, у них еще что-нибудь есть?» — удивился державный, с трудом поднимаясь на ноги, и чуть не рухнул обратно носом вниз, прямо в дастархан. Раздувшийся живот сместил центр тяжести, и захмелевшему жучку трудно было удержать равновесие. К счастью, царский сплетник успел его подхватить. «Болеет, благодетель наш, болеет!» — сокрушенно сказал он шамаханскому послу. «В постельку его надо, домой». Янка с Василисой тоже поспешили подняться. «Вы не волнуйтесь», — любезно расшаркалась перед Атабеком царица. «Мы его сами до палат царских довезем». «Да», — сердито буркнула Янка, — «мы с ним сами разберемся. Нас провожать не надо». Откланившись, Василиса кинулась помогать сплетнику транспортировать до кареты мужа. Она подхватила его под ручку с одной стороны, царский сплетник с другой. Сзади хвостатого подталкивала Янка, сердито шипя на ходу, что теперь-то она точно уроет урода. Вот только до подворья своего доберется и лично ухватом уроет. Причем, возможно, не один раз. «А это уже произвол! Я буду жаловаться царю! Да что там царю! Я, пожалуй, с Василиса, а это больнее!» Громогласно возражал ей упившийся в зюзю жучок, не соображая, что жена пыхтит рядом, словно ненароком втыкая ему локоток под ребра. К счастью, они были уже на улице, и Виталик поспешил затолкать державного в карету. Туда же забрались Янка с Василисой. «А ты чего застыл?» — спросила царского сплетника Янка. «Залезай». Однако Виталик загружаться не спешил. Он еще на выходе из шамаханского посольства заприметил Кощея Бессмертного, о чем-то беседовавшего с немецким послом на веранде летнего кафе. И у него появилось желание присоединиться к их беседе. «Извини, дорогая, но у меня здесь есть более серьезные дела, чем хлопотать над этим пьяным идиотом». какие еще могут быть в этом борделе тела? — гневно спросила Янка. — Тайные, — строго ответил царский сплетник. — Не забывай, что разговариваешь с главой очень серьезной фирмы под названием ЦРУ. — А с Гордоном теперь как? — спросила Василиса. — Может, пора его из своих терм вытаскивать? — Ни в коем случае. Пока он не путается под ногами, мы тут всех на чистую воду выведем. Скоро шамаханы у меня попляшут. Как не тихо говорил Виталик, стоявший неподалеку в ожидании команды стрелецкий воевода Федот, его последние слова все-таки услышал. Деликатно кашлянув, он подошел поближе. «Может, не стоит с этим делом тянуть?» — рискнул вмешаться он в беседу. «Если шамаханы заговор готовят, мы ему миг в оборот возьмем. Вы только прикажите, царь-батюшка!» — заглянул он в карету. Однако царь-батюшка ответить ему не соизволил, так как дрых уже без задних ног, откинувшись на спинку сиденья. «Хороший ты вояка, Федот!» — грустно вздохнул Виталик. «Только вот гибкости в тебе нет, широты мышления не хватает. Скрутить шамахан несложно, а доказательства намерений злых где?» «А без доказательств это уже оскорбление страшное. Ты что, хочешь Русь в бессмысленную, никому не нужную войну втянуть?» «Нет, друг мой, в таких случаях надо стрелять наверняка. Так что оставь это дело профессионалам. Давай, сопроводи лучше карету на Янкино подворье и помоги ей выгрузить туда Гордона. Нечего ему в таком виде в палатах царских делать. А потом царицу в ее апартаменты доставь. И вот еще что. С этого момента охрану всех членов царской семьи утроить». «Что, все так серьезно?» — тревожно спросил Василиса. «Береженого Бог бережет», — уклончиво сказал царский сплетник, захлопывая дверцу кареты, и направился прямиком к Вилли Шварцкопфу и Кощею.